Глава 6. Сборы в дорогу. Отъезд назначили через седмицу. Карьерцы, дай им волю, уехали бы скорее и налегке, но тут опять княгиня воспротивилась. «Как княжеские дочери одни поедут? Что за позорище будет, боярин?» – заявила она. «Подумают люди, холопок везешь. Нет уж, давай делать как следует. И приданное, и подарки возьмете, и боярин надежных я отрежу, дочек провожать. Наших сыновей нет нынче в Верелоге. Кому-то из них бы сестер поручить, ну да мы найдем подходящего человека». Боярин Мирята такому раскладу что-то не радовался. «Все так, княгинюшка, все так», – терпеливо твердил он. «Однако же, ей-ей, лучше будет, если ты меня послушаешь. Налегке быстрее доедем, проще. Неведомую тропу я знаю, которой только оборотни ходят. Они умеют долгую дорогу короткой делать. Так и пройдем, быстро и гладко. Дён в 10 управимся. Со мной 20 людей всего, княгиня. Так нам больше и не надо. А если ты пошлешь и к Мете, и боярынь, и кибитки, и вазы с приданым, это только кружной дорогой ехать. Хоть мы с лесованью замирились, а шалят ихние люди, заходят. Да и наши разбойничают, бывает. Князь наш каждый год дружины по лесам отправляет лихих людишек гонять. А они что, грибы?» «Это какой такой тропой ты идти хочешь, боярин?» – сполошилась княгиня. «Не надо мне ворожбы, тем паче не людской. Боярин, не обессудь, я дочек невест таким путем не отпущу. Хоть что делай, хоть как говори. Торной дорогой поедете, а если людей мало, то хоть сотню к Мете тебе дадим». Примечание. Торная дорога. Ровная, хорошо наезженная дорога. Всем известная, общепринятая. Конец примечания. Боярин Мирята только вздыхал, бубнил. «И невест наших к чему томить долгой дорогой, княгинюшка? Ждут ведь их. Мои князь с княгиней ждут, не дождутся. Окружным путем приданное бы отправить и всех боярын твоих в повозках. Княжные, я слыхал, обе верхом ездят ловко. Так девку с ними в услужение взять бы и довольно. Уж как мы берегли бы их, княгинюшка». «Да ты в своем ли уме, боярин?» — сердилась Дарица Стояновна. «Отпустить трех девок, двух княжон до служку, с твоими княжичами и кметями по лесам шататься, как будто увозом их взять хотите». Примечание. Взять увозом. Украсть. Конец примечания. «Да не соглашусь я на такое, пока жива, и народ не поймет». Пришлось карьерцам уступить. И то правда. Ведь княжьих дочек из отцовского дома забирают. Все должно быть по чину. И прибыть они должны достойно, со свитой, с приданым, с подарками. Дружину в 100 к Мете отец дал. А главным поставил боярина Строгого, Ждана Горыныча, второго воеводу своего. Ему поручил дочерей и обоз в карьер доставить. В хоромах только и было разговоров, чтобы отъезде. А уж беготни, суеты. Впору мышам позавидовать. Они в подполе спрятались, и как нету их. И Велька пряталась. Правда, не в подполе, а в своей горнице. Подолгу сидела у приоткрытого окошка и смотрела. Виден был заросший травой угол двора, кусты крыжовника, качели. К делам душа не лежала. Ни собираться, ни хотя бы шитье или прялку в руки взять. Ни ее дел, ни вещей в этом доме не было. Нет, имелась, конечно, у нее тут своя горница. Укладки по углам, полные доверху, одежек в ворох, с украшениями шкатулочки. Примечание. Укладка. Большой сундук. Конец примечания. Да только с этим и няньки с горничными разберутся. Есть кому присмотреть. Домой в сень весь бы съездить. Ненадолго. Попрощаться совсем. Печи своей поклониться, которой столько лет огонь разжигала, чуром, что дом старый берегли, заботились. Хоть некровная им Велька внучка, там из родных ей только мать и бабка, а остальные родные чуры по материнскому роду где-то далече жили и умерли. Просилась в синь на денек, отец не пустил, послал людей туда за Велькиной лошадью, за вещами, что она перечислила. Нехотя перечисляла, а представить было трудно, как чужие руки начнут шарить по бабкиной укладке, по полкам, перебирать то, на что прежде чужим и глядеть не дозволялось. Бабкины резы в кожаном мешочке, липовые дощечки, резаные и счерканные, платок материн из тяжелого черного шелка, по краю золотой нитью шитой, ее крытая черным шелком соболья шуба. Нравилась она очень Вельке. Ларчик со снадобьями, настойки в бутылях и горшочках. Большую часть их она тут оставит, Веруне. Та довольна будет. Примечание. Чермный, темно-красный, багровый, близкий к бордовому. Конец примечания. Отец ее раз к себе позвал. Да не куда-нибудь, а вниз, в оружейную. Это значит, чтобы точно с глазу на глаз поговорить. Он, отец, невеселый был, уставший, смотрел на нее из-под лобья, похлопал рукой по лавке. «Присядь-ка, дочка, поговорим. Вишь, как оно вышло». Вилька присела, неловко улыбнулась. «Ничего, батюшка, что надо, то пусть и будет». «Ишь ты, что надо!» – передразнил князь, усмехаясь, и погладил ее по голове, на которой больше не было ни повязки, ни ленты. «Хотел я с тобой обождать еще хоть малость. Про чаяну с самого начала знал, что решено все, а с тобой надеялся иначе повернуть. Да и бабка твоя запретила тебя далеко увозить. Жениха присмотрел. Всем хорош. И ты ему очень уж хороша. Ему такая нужна с волхвовской кровью. И сама, чтобы в этом понимала. В Елань поехала бы». Белька кивнула, хоть и не помнила толком еланского князя. «А в Елань или не в Елань, какая теперь-то разница?» «Что ж, я о карьярских князьях тоже плохого не знаю, дочка, кроме их проклятия. Ну и да, вынудили они нас родниться. Не по доброй воле да размышлению, а потому что язык я вовремя не удержал. От этого, конечно, у меня любви к ним не добавилось. Но что сделано, то сделано. Одно не пойму. Откуда они о тебе узнали? Я ведь перед приездом сватов этих... к чародею ездил, чтобы он всему верелогу насчет тебя уста запер. Он меня уверил, что получилось, никто не проговорится. Велька только головой покачала, подивилась. Сам чародей помочь согласился. Тот старик, бывший волхв, что ушел от людей и жил в землянке в лесу. Хотя бывают разве волхвы бывшими? Говорят, он все может, но помощи у него лишний раз не допросишься. И что ж, не вышло? Согласился помочь и не смог. И еще вот что, дочка. Бабка Оленья ведь все просила замужество твое не откладывать. Дескать, как только Панёва наденешь, так, чтобы и отдать тебя. Иначе плохо будет. Нельзя ждать, чтобы в тебе сила проснулась. Ну, какая, то тебе виднее. Я в этих ваших делах не смыслю. Только беспокоилась она сильно. Отец смотрел внимательно, точно объяснений ждал. «Непонятно что-то, батюшка», – нахмурилась Велька, головой качнула. «Не знаю я». И впрямь. Совсем было непонятно. Бабка ее учила всему, что по ее небольшим силенкам. Сетовала, что мало внучка может. Объясняла, как малую силу ловчее прикладывать. Потому что и малой можно большие дела делать. А пробуждение какой-то большой силы в Вельке она, выходит, боялась. И чтобы опасная сила эта не проснулась, надо замуж? Ну ладно, отец рукой махнул. Просто знай, помни, осторожно будь, оно и обойдется. Я и у чародея спрашивал, знает ли он, в чем тут дело и чего тебе бояться. И что он? – вскинулась Велька. Да толком ничего. Спросил про тебя кое-что. Посоветовал, чтобы ты с огнем была осторожнее, печку сама не топила. С огнем осторожнее? Велька рассмеялась. «Эх, мне бы самой его повидать. Может, мне бы он больше сказал?» «С огнем осторожничать. Ей? Смешно. Она никогда не боялась огня. А без осторожности с огнем как можно? Только если совсем человек глупый». «Еще говорил, что дорога дальняя опасна, может быть. Но тут от тебя зависит. Будто ты что-то найдешь, а что-то потеряешь. Да разве этих колдунов поймешь? Нет, чтобы им прямо сказать, а они все крутят. С досадой махнул рукой князь. Говорил, что на дороге с силой совладать труднее тому, кто не умеет. Ты умеешь? Велька на это только плечами пожала. Кое-что умеет. Не все, конечно, но такого, чтобы ей чем-то мешала собственная сила, она не помнила. «Оставить бы тебя до будущего года хотя бы, что ли? Так ведь не могу не отпустить. Видишь, как они повернули. И еще он с бабкой твоей согласился, что тебе скорее замуж надо», — добавил князь. «Ну а раз это дело решенное, то и порадуемся. Карияр тоже земля ветлянская. Ветляне они, как и мы, хоть и живут далече. И язык, почитай, наш, и обычаи сходные. Может, все к лучшему и будет. Да это боги светлые», — заключил он и переменил тему. «А тут еще приходили купцы, лесованские. Знаешь ведь, о чем говорю? Подглядывала?» «Подглядывала», — не стала отнекиваться Велька. «Испугалась я, батюшка. Он, главный их, меня своей почти что холопкой называет. Как же так?» «Слышала ведь, что я ответил. Не по нашим законам все то. А вообще я знал, что оленья с дочкой сбежала из лесования, а мужа ее убили. Это еще до войны со степью было. Оборотни тогда на одной стороне с нами воевали, а потом на победном пиру, 17 лет назад, мы все спорную чашу распили, прощая друг другу все долги и недоразумения. Так положено, ведь во время войны всякое бывает. Так что еще и поэтому не может у него быть прав на оленью, если когда и были какие. Да и понимаешь ты, в моем городе мою дочь своей холопкой называть? Это если только жизнь совсем наскучила». Отец усмехнулся. Велька тоже улыбнулась. «Тут уж ты, дочь, виновата». Князь посуровил лицом. «Тебе бы или держаться сообразно положению, чтобы не всякие глаза поднять смел, или сидеть тихо, как мышь в норе, если я велел. Вот как Чаянка. Бери пример с сестры. Она-то истинная княжеская дочь, ни с кем не спутаешь. Гляди на нее, как в карьер поедешь. Учись». «Да, батюшка», — вздохнула Велька. — «Знаю, что виновата. Прости». «То-то», — сказал отец мягче. «Я ведь сразу за теми купцами людей послал, чтобы взяли их», — доверительно добавил он, понизив голос. «Да не успели. Они, оборотни, той же ночью и уехали. А я уже решил, посидит в порубе у меня этот прыткий купец. Разберусь, кто таков и что за мысли дурные у него в голове засели». Примечание. Поруб. Тюрьма. Темница, обычно углубленная в землю помещение. Конец примечания. «А он, вишь, и впрямь прыткий. Воевода обещал всю дорогу тебя беречь, глаз не спускать. Ты ему не мешай, а то знаю я тебя». «Хорошо, батюшка», — не стала спорить Велька. «Да и чем тут возразишь? Уж мешать она не станет, конечно». «А знаешь, дочка, чего еще я не пойму?» Он задумчиво покачал головой. «С условием, что матушка с волхвой придумала, карьярский боярин сразу согласился и бровью не повел. Почему? Не должно ведь князю Веринею быть безразлично, за кого из сыновей вас брать. Ну да я с ним поговорю еще, мутить не позволю». Велька на это лишь плечами пожала, заинтересовалась зато. «Батюшка, а где лесовань? Далеко от карьяра?» «Сейчас покажу, если хочешь знать». Отец встал, достал из сундука карту на коже, свернутую в трубку и продетую в серебряное кольцо. Дорогая вещь, по краям золоченая и рисованная цветными красками. Разглядывать одно удовольствие. Развернутая заняла весь стол. Вот, смотри. Палец князя скользнул по рисункам, остановился посреди большого буро-зеленого пятна. Вот лесовань. Тут несколько княжеств. Люди-рыси в них живут, медведи-бериндеи, люди-волки, люди-лисы, люди-кабаны еще вроде. Вот тех, говорят, мало осталось. Сами-то они свои земли лесованию не зовут. Это у нас так издавна повелось. Да и не в обиде никто. Трехречье вот. Это тоже лесной край. А вот ниже – карьяр, богатая земля. Отец одобрительно кивнул. Железо у них свое, серебро, самоцветы добывают. Вот здесь, в горах. Раньше они с оборотнями, знай, воевали. Последнее время вроде замирились. А что за проклятие на кирьярском князе, батюшка? Не от оборотней случайно? Не удержалась Велька. Так от них, кивнул князь. Тетка лисьего князя была сильной колдуньей. Кирьярцы тогда волчье княжество захватили, потом лисье. У лисьего князя вся семья полегла. Вот колдунья и отомстила. Только вот что, дочка, я с Веринеем, нынешним карьерским князем, во время степной войны много знался, а проклятия никакого не видел. Ты тоже боишься проклятия, которого никому не видно?» «Не знаю», – вздохнув, честно ответила Велька. «Если есть, да не видно, значит, прячут хорошо. Но я его не сильно боюсь, батюшка. Живут же они с ним, с проклятием». «И хорошо, умница моя». Отец снова ласково погладил ее по волосам, груди ее голову прижал. «Хочешь еще карту рассмотреть? Ну, смотри». Он ушел, а Велька еще долго сидела в оружейной, разглядывая рисунки на карте и разбирая надписи, мелкими резами начертанные. Какой же маленькой казалась эта нарисованная земля, на столе уместилась, и как она велика на самом деле. Вот от Верелога до Каменца, города, что отец старшему брату в управление отдал, пути седмица. Значит, если прикинуть по этой карте, сколько им добираться до Карьяра, то седмиц 7 получается. Ох, и долго. Хотя это как посмотреть, и дальше города есть. Негромкое рычание оказалось таким неожиданным, что Велька вздрогнула. В дверях стоял волкобой. И откуда взялся? А лучше спросить, где был, если Велька его с самого сговора не видала. Всех карьерцев встречала, потому что за стол теперь приходилось выходить хотя бы раз в день, а волкобой пропал куда-то. Про все забыв, она вскочила со скамьи, бросилась, обняла пса, прижалась лицом к его мохнатой шее, а он тут же лизнул ее в щеку. «Волкобоюшка, дорогой, где же ты был?» Пес, конечно, не ответил, только заворчал тихонько. «Тебе бы еще говорить научиться», – вздохнула Велька. «Зачем ему? С ним и так милуются, обнимают, как любимого брата». Велька растерянная вскочила. В нескольких шагах позади пса стоял Ириней. «Здорова ли ты, княжонка Велья Велиславна?» На его губах дрожала улыбка, чуть насмешливая. «Спасибо, княжич», — склонила голову Велька. «А у тебя все ли по-здорову?» «Еще бы! Ну, княжонка, я вам мешать не стану. Вижу, что лишний». Он повернулся, чтобы уходить. «Постой, княжич!» – воскликнула Велька. «Ты не отца ли моего искал?» «Нет, я за ним пришел», – Ириней кивком указал на волкобоя. «А он, наверное, тебя учуял. Вот и забрел, куда гостям не полагается. Давай уведу, а то еще заметят его тут нехорошо». «Уведи», – вздохнула Велька. «Иди, волкобоюшка, еще увидимся. Я тебе косточку припасу». А сама все продолжала гладить пса по холке. «Эка ты от него оторваться не можешь», — усмехнулся княжич. «А был бы я твой жених, меня бы так встречала и провожала?» «Что ты, княжич, как можно прилюдно-то? Да и шерсти у тебя маловато!» Велька нарочито безмятежно улыбнулась, запустив пальцы в густой собачий мех. «А ты у сестры моей про то уже спросил?» «Что ты, княжонка, как можно?» — передразнил Ириней. «У меня язык не повернется!» Сверкнув на Вельку глазами, он крепко взял пса за ошейник и повел через сени во двор. Велька смотрела им вслед, кусая губы. На чаину Ириней вроде и не глядел, зато та глаз с него почти не сводила, все пытаясь поймать его взгляд. Княгиня право выбора ей дала. Так, похоже, сестра и выбрала уже. А вот Ириней... Ириней и на Вельку перестал глядеть с тех пор, как узнал, что она княжонка. Вообще пересел за дальний конец стола, к своим кметям. Только теперь вот заговорил, да с намеками. Кстати сказать, остальные трое княжичей на Вельку тоже не особо внимания обращали. Хотя поглядывали, но это осторожно, искоса и вроде с сомнением. Никому из них она не нравилась, похоже. Только Иринею, да и то он ее уменьшиться хотел, а теперь будто растерялся. Выходит, в своем тереме ему нужна другая хозяйка-княжна. Может, и присмотрел уже. А другие двое, Велимил с Яробраном, наоборот, глаза скоро проглядят, княжной раскрасавице любуясь. Яробран, тот, кажется, и есть при этом забывает. Но их сестра словно не видит. Третий, Горибор, от еды не отвлекается, уминает за обе щеки и все больше боярынями с боярышнями любуется. Как непросто это. Их две невесты на четырех женихов. И в любом случае придется выбирать и им, и парням. Как же все решится и разделится? Поговорить бы с ними, княжичами этими, и хоть немного понять, что на душе у них, чего хотят. В тот же день, незадолго до общего вечернего застолья, Чайна пришла к Вельке в горницу. Нарядилась ярко, она теперь каждый день словно хотела превзойти себя вчерашнюю. Без повязки на голове, поскольку сговоренная невеста в новой лазоревого цвета шелковой верхице с тремя рядами ожерелий, в которых крупный жемчуг нанизали то вперемешку с хрусталем, то с лалами, кроваво горевшими на ярком шелке. Примечание. Лал. Как правило, рубин, но, возможно, и красная шпинель, и гранат. Самоцветы красного цвета. Конец примечания. И коса ее звенела хрустальными бусинами, щеки горели румянцем, а глаза блестели. Влетела в горницу, как северный ветер, посмотрела на Вельку, что сидела почти готовая перед раскрытой шкатулкой, скривила губы. «То не заставить было тебя одеться достойно, а теперь гляди и не узнать», выхватив у Малки из рук Велькина ожерелье из сердолика и янтаря, княжна в сердцах швырнула его на пол. Малка так и застыла на месте, удивленная да нельзя. Велька тоже не сразу нашла, что сказать. Махнула рукой горничной, иди, дескать, спросила. «Ты что это, сестрица, не с той ноги нынче встала?» «Тебе и правда девку с болота больше не узнать, а была чернавка чернавкой». «Что ж, я ведь не девка с болота, я княжонка, ты помнишь?» Велька старалась говорить спокойно. И впрямь одеваться она теперь стала по-другому. Так ведь следила за этим нянька, сама выбирала в сундуках, что княжонке надеть. А самой Вельке было все равно, в чем день деньской в горнице просиживать, да в трапезной иногда показаться. «Не надевай это!» Чайна и другое ожерелье смахнуло со стола, хрустальное. «Что, нехорошо оно мне?» Велька приподняла бровь. «Ну, выбери сама, а я надену». «Вот это!» Княжна потянула из шкатулки нить стеклянных бусин с потемневшими серебряными подвесками. «Это возьми!» Эти бусины не блестели, а все, что не блестело, Чайне не нравилось. «Давай!» Вилька взяла ожерелье, хотела надеть, но Чайна, словно спохватившись, и его выхватила у нее из рук и бросила в шкатулку. «Нет, оно нехорошо. Сама другое возьми». «Возьму? Ты злиться перестань!» Вилька взяла сестру за руку. «Не нужен мне твой Ириней. Разве не видишь? И я ему. И никому я там не нужна. И мне никто». «Глупая ты просто!» Чайна села на лавку, закрыла лицо руками. «Не понимаешь ничего. И что же, тебе совсем никто из них не люб?» «Моего любого там нет», вдруг неожиданно для себя сказала Велька чистую правду. Потому что и себе она признаваться не хотела, что просыпается под утро, как наяву, чувствуя руки Венка на своих плечах, а губы его на своих губах. Потому что купала уже прошла, и ничего от нее не осталось, разве что туман над водой. «Любого твоего?» – встрепенулась сестра. «Ты что же, все про купчишку того думаешь? Совсем разум растеряла. Ты не должна, слышишь?» «Кому какое дело до моих дум?» – пожала плечами Велька. «Кому они вредят?» Теперь на ее сердце только и бывало тепло, когда она просыпалась с мыслями о Венке. Не хотелось его забывать, хоть и надо было. Она сама выбрала ожерелье, хрустальное с сердоликом, всего одно. И серьги вдела в уши маленькие, улыбнулась Чайне. «Ты, сестрица, и так красивей, во что тебя не наряди. А Ириней как-то сказал, что на тебя глядеть больно, так ты хороша. Может, пошутил? Что, пойдем?» Она потянула Чайну к выходу. «Погоди!» Княжна что-то медлила. «Так не нужен тебе Ириней, говоришь? Послушай, сестричка, а ты приворотное заклятие знаешь?» «Нет!» Сразу и твердо сказала Велька. «Такого не знаю. Знаю только, что зло это большое, и никогда счастья не бывает от приворота». «Так уж и не бывает!» Недоверчиво пробормотала Чайна, однако не стала настаивать. «И правильно!» Это любая знающая волхва скажет. Не бывает от заклятого приворота ничего хорошего.